Глава 30. Миледи подготавливает почву. Выйдя из сада, леди Одли направилась в библиотеку, уютную комнату, обшитую дубовыми панелями, где сэр Майкл любил читать, писать и обсуждать дела с управляющим, здоровым детиной, который понемногу разбирался в сельском хозяйстве и в юриспруденции и арендовал небольшую ферму в нескольких милях от Одли-Корта. Баронет сидел в удобном вместительном кресле у камина. За каминной решеткой трепетало жаркое пламя, отбрасывавшее багровые отблески на полировку резного книжного шкафа из мореного дуба и на алые с золотом переплеты фолиантов, на шлем Паллады и на лоб Роберта Пиля. Настольная лампа еще не горела, сэр Майкл сидел у огня, с нетерпением ожидая возвращения молодой жены. Невозможно выразить словами, сколь чиста была его великодушная привязанность к Люси, нежная, как любовь матери к первенцу, и прекрасная, как страсть рыцаря к даме сердца. Открылась дверь, и на пороге возникла изящная женская фигурка. «Наконец-то, любимая!» — воскликнул сэр Майкл, когда супруга, закрыв за собой дверь, подошла к нему. «Я жду уже целый час и все думаю о тебе. Где ты была? Что делала?» Миледи, держась в тени, помолчала несколько мгновений, а затем ответила. «Я ездила в Челмсфорд за покупками, а потом...» Она запнулась, и тонкие белые пальчики смущенно затеребили ленточку на шляпе. «Что, моя дорогая?» — спросил баронет. «Чем ты занималась, когда вернулась?» «Я слышал экипаж еще час назад, ведь ты приехала около часа назад?» «Да», — изобразив легкое замешательство, отвечала миледи. «Что же ты делала все это время?» В тоне сэра Майкла сквозил легкий упрек. Молодая жена освещала его жизнь своим присутствием, словно солнечный лучик, и хотя баронет никогда не стал бы приковывать ее к себе, его немного огорчало, что Люси не стремится проводить все свое время рядом с супругом, а растрачивает его на всякие легкомысленные занятия. «Почему ты не пришла ко мне раньше?» «Я беседовала с мистером Одли». Миледи все так же накручивала на пальчик тесемку от шляпы, и выражение легкого замешательства не сходило с ее лица. «С Робертом?» — удивился сэр Майкл. «Так он здесь?» «Был совсем недавно». «Полагаю, и сейчас?» «Увы, нет. Он ушел». «Ушел?» — разочарованно воскликнул сэр Майкл. «Что все это значит, дорогая?» «Ваш племянник пожаловал к нам сегодня после полудня. Когда мы с Алисией вернулись, он гулял по саду. Потом мы поговорили наедине, и он вдруг заторопился и покинул меня, ничего толком не объяснив и лишь заявив на прощание, что у него есть какое-то дело в Маунт-Станнинге». «В Маунт-Станнинге? Какое у него может быть дело в этом богом забытом месте? Он там и заночует?» «Да, он что-то такое обронил мимоходом». Сэр Майкл растерянно развел руками. «Честное слово, я начинаю думать, что мальчишка и вправду слегка повредился умом». Миледи по-прежнему держалась в тени, и сэр Майкл не заметил, как вспыхнуло триумфальной улыбкой ее бледное лицо. Женщина убедилась, что может вертеть своим мужем как хочет, и он поверит, что черное — это белое, если так скажет она. Что до сэра Майкла, то он не придал своей последней фразе никакого значения. Он и вправду не питал иллюзий по поводу практичности Роберта в житейских делах, видя в племяннике мягкотелое ничтожество из тех, кого мать природа наделила золотым сердцем, а ум оставила в небрежении, не уделив положенной доли интеллектуальных даров. Такая ошибка свойственна людям добродушным и благонамеренным, привыкшим судить обо всем поверхностно, ибо жизнь не дает им повода проникнуть в суть вещей и явлений. Баронет принимал лень за бездарность и считал, что, коль скоро племянник не совершил ничего выдающегося, то у него, стало быть, нет никаких талантов. Сэр Майкл забывал о злосчастных Мильтонах, которые умирают безмолвно из-за отсутствия упорства, настойчивости, слепого мужества, которыми должен обладать поэт, пока не найдет издателя. О Кромвелях, которые видят, как барахтаются в море смятения и идут ко дну благородные корабли государств, но не могут встать у руля, им запрещено даже послать к тонущему кораблю спасательную шлюпку. Конечно, огромная ошибка судить о том, что способен совершить человек, потому что он сделал. В мировой Волгалле не так много места, и, возможно, величайшие люди — как раз те, кто безмолвно погибает вдали от священных врат. Весьма вероятно, что самые чистые и светлые души уклоняются от суетной гонки. Жизнь чем-то напоминает карточную игру, и порой самые лучшие карты остаются в колоде. Миледи сняла шляпку и присела на мягкую банкетку у ног сэра Майкла. Она сделала это без заранее обдуманного намерения. Леди Одли всегда вела себя по-детски, и никто не ждал от нее иного. Требовать от этой сирены с янтарными волосами сдержанности или серьезности было столь же глупо, как ожидать глубоких басовых нот от песни небесного жаворонка. Молодая супруга баронета села, отвернув бледное лицо от камина и положив руки на подлокотник кресла. О, эти беспокойные, изящные ручки! Она взволнованно теребила пальчиками, унизанными перстнями, давая понять мужу, что хочет сообщить нечто важное и не знает, с чего начать. «Я собиралась прийти к вам, дорогой», — промолвила наконец она, «сразу, как только приехала, однако мистер Одли настоятельно попросил меня задержаться и побеседовать с ним наедине». «О чем, любовь моя? Что такого важного мог сказать тебе Роберт?» Миледи ничего не ответила, лишь опустила головку на колено супруга, и вьющиеся янтарные волосы упали ей на лицо. Сэр Майкл поднял головку жены и заглянул в прекрасные глаза, в которых блестели слезы. «Ах, Люси!» — воскликнул баронет. «Что тебя так расстроило, любимая?» Леди Одли попыталась заговорить, но лживые слова, ее единственное оружие, замерли на дрожащих устах, и она не смогла произнести ни слова. Потрясение, которое она молча перенесла на мрачной липовой аллее, оказалось слишком сильным, и несчастная разразилась бурей истерических рыданий. Она не притворялась. Ее терзали настоящие муки, непритворный ужас и раскаяние. Слабая природа женщины одержала верх над искусством сирены. Нет, не это оружие она намеревалась применить в смертельной дуэли с Робертом Одли. Однако никакая хитрость не сослужила бы ей лучшей службы. Искренние рыдания, исторгшиеся из груди Люси, поразили сэра Майкла в самое сердце, привели в замешательство и ужас, ударили в единственное слабое место доброго и неглупого человека, без памяти влюбленного в жену. О слабость сильного мужчины к любимой женщине! Да жалится над ним небеса, когда лживое создание бросится в ноги, терзая его видом своих мучений, раздирая его сердце нечеловеческими рыданиями и стонами. Да жалится над ним небеса, если, обезумев от этой жестокой агонии, он прижмет несчастную к груди и простит то, что по закону мужской чести прощать нельзя. Смилуйтесь над ним. Муки совести жены, стоящие за порогом дома, куда, возможно, никогда больше не войдет, несравнимы с терзаниями мужа, который закроет дверь перед родным, умоляющим лицом. Муки матери, которая никогда больше не увидит своих детей, меньше, чем агония отца, который вынужден сказать этим малышам: «Мои дорогие, отныне у вас нет матери». Дрожа от негодования, сэр Майкл вскочил с кресла, готовый сразиться со всяким, кто обидел его жену. «Что случилось, Люси? Скажи мне всю правду, я настаиваю. Ты слышишь, я требую. Тот, кто тебя обидел, должен за это ответить». Он сел и склонился над поникшей фигуркой, пытаясь унять собственное волнение. «Говори, любовь моя, что случилось?» Приступ прошел, и миледи подняла голову. Заплаканные глаза сверкали, а возле прелестных розовых губ виднелись жесткие злые морщины, которые Роберт Одли заметил на портрете художника Прерафаэлита. «Я ужасно глупая, но он совершенно выбил меня из колеи». «Кто он?» «Ваш племянник, Роберт Одли». «Роберт?» — воскликнул баронет. «Каким образом?» «Я же сказала, мистер Одли потребовал, чтобы я пошла с ним в Липовую аллею. Сказал, что ему надо со мной побеседовать. И я пошла. А там он наговорил мне таких ужасов, что я до сих пор...» «Каких ужасов, Люси?» Леди Одли зябко поежилась и судорожно схватилась за мощную руку супруга, покоившуюся у нее на плече. «Что он тебе наговорил?» «Ах, дорогой, разве я могу вам пересказать? Я же знаю, вы либо расстроитесь, либо, хуже того, высмеете меня, и тогда...» «Никогда, ни за что я не стану над тобой смеяться, Люси!» Несколько мгновений леди Одли сидела, не проронив ни слова, глядя прямо на огонь и не отпуская руки супруга. «Послушайте», — медленно и неуверенно произнесла она, — «боюсь, мой вопрос будет вам неприятен, но все-таки ответьте. Вы никогда не замечали, что ваш племянник немного... немного...» «Немного что?» «Немного не в себе». «Не в себе? С чего ты взяла, милая девочка?» «Вы ведь сами только что сказали, что вам иногда кажется, будто у Роберта не все в порядке с головой». «Я так сказал?» — засмеялся баронет. «Что-то не припоминаю. Однако, если и сказал, то, поверь, я не вкладывал в свои слова буквального смысла. Да, Роберт чудаковат, и, возможно, звезд с неба не хватает. Но, поверь, у него слишком мало мозгов, чтобы они вышли из строя. Обычно люди сходят с ума не от недостатка мозгов, а от переизбытка». «Сумасшествие иногда передается по наследству. Мистер Одли мог унаследовать...» «По отцовской линии он ничего такого унаследовать не мог», — перебил ее сэр Майкл. «Никто в роду Одли не сидел в сумасшедшем доме и не лечился у психиатров». «А по материнской?» «Насколько я знаю, тоже нет». «Люди обычно скрывают такие вещи», — авторитетно заявила Люси. «Может, в семье матери Роберта...» «Люси, ради бога, что такого сказал тебе Роберт? С чего ты взяла?» «Я пытаюсь объяснить странное поведение вашего племянника и не могу объяснить его никак иначе. Если бы вы слышали, что он мне заявил, сэр Майкл, вы бы тоже усомнились в его рассудке». «Что же он сказал, Люси?» «Я не в силах такое повторить. Вы видите, как я ошеломлена и напугана. По-моему, он слишком долго жил один в холостяцких апартаментах. Чересчур увлекался чтением, слишком много курил. Вы ведь знаете, что некоторые врачи считают безумие обычным заболеванием, которому подвержен любой человек. Эту болезнь могут вызвать те или иные причины, и ее можно излечить определенными средствами». Леди Одли, не отрываясь, смотрела на тлеющие угли за каминной решеткой. Она говорила так, словно обсуждала знакомую тему, как будто ее мысли переключились с племянника мужа на более широкий вопрос о безумии в целом. «Почему вы уверены, что он не может быть сумасшедшим? Часто проходят годы, прежде чем душевная болезнь обнаруживает себя. Бывает, что человек знает о своем недуге, и ему удается сохранить тайну до самой смерти, а другого приступ безумия может захватить врасплох, и он выдаст себя, приступив черту. Его одолевает ужасное искушение, роковой случай вкладывает ему в руку нож, ничего не подозревающая жертва беззащитна. Он может победить неугомонного демона, уйти и не совершить ничего плохого, а может поддаться безумному искушению. И тогда ему конец». Обсуждая эту пугающую тему, леди Одли повысила голос, однако быстро преодолела истерическое возбуждение и продолжила более спокойным тоном. «Роберт Одли сошел с ума. Есть такой необычный метод диагностики безумия. Знаете, каков первый признак умственных отклонений? Разум цепенеет, мозг застаивается, поток размышлений прерывается, и мыслительные способности угасают. С человеком происходит то, что медицина именует мономанией, помешательством на каком-то одном предмете или идее. Роберт Одли – маньяк. Его потрясло неожиданное исчезновение друга, Джорджа Талбойса. И он зациклился на этой идее. Если постоянно думать о чем-то одном, то в мозгу происходит искажение реальности. Повторите какое-нибудь самое обычное слово 20 раз, и в конце концов вы сами не будете уверены, что начали именно с него. Вашего племянника преследует мысль об исчезновении друга, и он видит все вокруг как бы в искривленном зеркале. Если вы не хотите, чтобы я сошла с ума вместе с ним, умоляю, избавьте меня от необходимости его видеть. Сегодня он заявил мне, что Джорджа Талбойса убили здесь, в нашем поместье, и что он выкорчует каждое дерево в саду и снесет с лица земли сам дом, если... Миледи замолчала, чтобы перевести дух. Столь энергичная речь истощила ее силы. Из легкомысленной кокетки она превратилась во взрослую женщину, готовую постоять за себя. «Снести с лица земли мой дом?» — возмутился баронет. «Джордж Талбойс убит в Одли-Корте? Неужели Роберт действительно так сказал?» «В дословной точности не ручаюсь. Я, во всяком случае, испугалась до смерти». «Значит, он и вправду сошел с ума», — сурово промолвил сэр Майкл. «Просто в голове не укладывается. Может, ты неправильно его поняла?» «Навряд ли. Я бы ни за что не расплакалась, не наговори он мне всяких ужасов». Леди Одли правильно выбрала аргументы, которые могли помочь ей доказать свою правоту. «Конечно, дорогая, ты совершенно права», — пробормотал сэр Майкл. «Что за глупые фантазии, право слово? Мистер Талбойс — совершенно чужой нам человек, убит в Одли-Корте. Я сегодня же отправлюсь в Маунт-Станнинг и поговорю с Робертом. Я знаю его с детства и не могу ошибаться. Если с ним и впрямь что-то не так, это не укроется от моего взгляда». Миледи пожала плечиками. «Еще неизвестно, укроется или не укроется. Обычно первыми замечают симптомы безумия посторонние люди. Со стороны виднее». Из розовых уст юной красавицы эти серьезные слова прозвучали несколько странно, однако сэра Майкла неожиданная мудрость супруги совершенно очаровала. «Кроме того, вам сейчас никак нельзя ехать в Маунт-Станнинг, милый», — мягко добавила она. «Доктор запретил вам выходить из дому, пока солнышко не согреет наше заиндевевшее графство и на улице не потеплеет». Сэр Майкл со вздохом вернулся в кресло. «Согласен, Люси. Мы должны соблюдать предписания доктора Доусона. Полагаю, Роберт и сам явится сюда не далее, как завтра». «Да, дорогой. Он говорил, что придет». «Значит, подождем до утра. Поверить не могу, что с бедным мальчиком такое стряслось. Не верю, и все тут». «Тогда как вы объясняете этот бред насчет Джорджа Талбойса?» «Ума не приложу, Люси», — растерянно ответил сэр Майкл. «Просто ума не приложу. Всегда трудно представить, что такое может случиться с самыми близкими. Надо же! Мой племянник повредился умом. Я понаблюдаю за ним и выясню. Не могу я ошибаться в человеке, которого считал практически своим сыном. И еще одно, милая, почему ты так испугалась болтовни Роберта? Ведь тебе лично он не угрожал?» Миледи жалобно вздохнула. «Вы меня явно переоцениваете, сэр Майкл, если думаете, что я в состоянии слушать такое равнодушно. Я всего лишь слабая женщина и до сих пор не могу прийти в себя. Увидеть его снова выше моих сил». «Не беспокойся, дорогая. Я позабочусь о том, чтобы ты больше никогда его не увидела». «Но вы же только что сказали, что хотите видеть его у нас», — чуть слышно промолвила леди Одли. «Нет, моя девочка, никогда, если его присутствие тебе неприятно. Боже, Люси, как ты могла хоть на минуту подумать, что у меня есть иные помыслы, кроме желания сделать тебя счастливой? Что касается Роберта, проконсультируюсь с каким-нибудь лондонским врачом, пусть он разбирается, действительно ли с единственным сыном моего покойного брата что-то не так. Не волнуйся, Люси, он тебя не потревожит». «Только не сочтите меня злобной, дорогой. Я знаю, что не должна на него сердиться, но он думает обо мне бог знает что». «А тебе, Люси?» «Да, он считает, что я каким-то образом причастна к исчезновению мистера Талбойса». «Не может быть, ты неправильно поняла». «Увы». «Если так, то он действительно сошел с ума. Я дождусь, когда бедняга уедет в город, и отправлю к нему врача. Господи, что за чудеса!» «Боюсь, я вас огорчила», — прошептала леди Одли. «Да, милая, я очень расстроен. И все же ты поступила правильно, рассказав мне все как есть. Я подумаю хорошенько и решу, что предпринять». Едва теплившийся в камине огонь подсвечивал комнату красноватым светом. Люси нагнулась над креслом и приложилась губами к высокому лбу мужа. «Вы всегда так добры ко мне», — прошептала она. «Если кто-то вздумает настроить вас против меня, вы ведь не станете их слушать, правда?» «Что за глупости? Конечно, нет!» «Сумасшедших на свете и без вашего племянника хватает, или просто злых и завистливых людей, кто хотел бы мне навредить». «Пусть только попробуют. Им придется иметь дело со мной». Леди Одли победно засмеялась своим серебристым смехом и нежно обняла супруга. «Спасибо, дорогой. Я знаю, что вы меня любите. Однако мне пора. Уже начало восьмого. Миссис Монтфорд пригласила меня на обед, и нужно послать к ней кого-нибудь с запиской, извиниться и предупредить, что я не приеду. Увы, Роберт Одли совершенно выбил меня из колеи. Я останусь дома и поухаживаю за вами. Вы ведь ляжете пораньше, ладно, милый, чтобы скорее окончательно поправиться?» «Как скажешь, радость моя». Миледи выпорхнула из комнаты, чтобы отдать необходимые распоряжения. Закрыв за собой дверь библиотеки, она остановилась и прижала руку к груди, почувствовав, как часто и тревожно бьется сердце. «Вы меня напугали, мистер Роберт Одли», — подумала она. «Но ничего, скоро у вас появится причина бояться меня».